И ДК чувствовал, как она стекает в горло. «Ну и хорошо. Оставьте меня в покое. Отцепитесь все». «Ты хочешь, чтобы я тебя пожалела?» — со злостью сказала Дина. «А ты меня пожалел, когда уговорил прочитать код?» И в этот момент оба увидели, что полного мрака больше нет. Сначала ЕДК подумал, что занялся рассвет. В конце концов, Сагробал мог совершать один оборот вокруг оси и за 3 часа. Он запрокинул голову, чтобы сдержать кровотечение, чувствуя, что в носу образуется корка засыхающей крови. И это неприятное ощущение отвлекало. Ему даже показалось, что он стал хуже видеть, хотя и не очень понимал, как можно это оценить в почти полном еще мраке. А Дине мешали злость и обида. И еще холод. Ее почему-то начало знобить, и воздух, по-прежнему теплый, показался неожиданно морозным. От стены шел холод, не физический холод, а мысль о холоде. Рука, лежавшая на слегка прогибавшейся упругой материи, ощущала скорее тепло, тепло нагретого солнцем шелка, но это вовсе не мешало Дине дрожать от холода. Холода мысли. И потому оба не сразу поняли, что материя начала слабо светиться. Она была прозрачна, и за ней был все тот же мрак ночи. Свет был похож на тоненькую пленку светлячков, и пленка эта казалась бесконечно растянутой ввысь и в стороны, от горизонта до горизонта, от почвы до зенита. «Господи!» — сказала Дина. На поверхности, разделившей мир стены, все четче проступали слова. Евангелие от Иоанна начинается так. Сначала было слово. Ветхий Завет Тора начинается иначе. Вначале сотворил Господь небо и землю. Различие видно невооруженным глазом. Что первично, мысль или действие? Пожалуй, прежде чем творить, нужно было подумать. Впрочем, возможно, иудейский бог вовсе не подходил к проблеме творения, не подумав. И здесь мы упираемся еще в одно понятие. Что означают слова «в начале»? Было ли что-то до этого в начале, или понятие сие нужно принимать абсолютно? Кстати, любопытная, на мой взгляд, складывалась ситуация в конце 20-го столетия от Рождества Христова, времени, к которому относится явление Мессии. Наука утверждала, что Вселенная произошла в результате большого взрыва 20 миллиардов лет назад. И решительно противилась постановке вопроса, а что было раньше? И возражение было, на взгляд современных нам астрофизиков, вполне резонным. О каком раньше можно говорить, если в момент Большого Взрыва именно и народилось само понятие времени как последовательности событий? Время — лишь одна из форм существования материи. Значит, возможно существование материи и вне пространственно-временных измерений. Но как? Неизвестно. Именно этот ответ почему-то не нравился людям религиозным. Они полагали очевидным, что если мир возник в единочасье, то он был создан тем, кто существовал раньше, до. Кем? Естественно, Богом, ибо кто же еще мог существовать раньше Вселенной? Надеюсь, что внимательный читатель понял, почему именно в этом месте моего повествования я привел давний и описанный во всех учебниках спор. Вопрос о том, что было до начала, вовсе не праздный. В конце концов, если иудейский Бог был всегда, то существовал он и прежде того времени, о котором сказано в начале. Существовал всегда, значит, бесконечно долго, и имел бесконечно большой срок, чтобы подумать, прежде чем сотворить Вселенную. И ничто не запрещает, дополнив Тору собственной фантазией, предположить, что в течение бесконечного времени до начала Творец творил и уничтожал иные вселенные, от которых нам не осталось ничего. И то, что он сотворил в результате, наш мир, действительно оказался лучшим из всех, созданных прежде. «Все к лучшему в этом лучшем из миров», утверждал Вольтер. И хотя он не был иудейским философом, да и Тору, вероятно, не очень-то чтил, был все же прав. Скажите мне, почему утверждение «Вселенная была всегда» менее логично, чем «всегда был Бог»? Между тем, спорили именно об этом. К проблеме происхождения кода мы еще и не подступили. И ДК, в бытность свою советским физиком, занимался проблемой расшифровки, отмахиваясь от вопроса, кто этот код создал, как от бессмысленного, аналогичного «кто создал Вселенную в момент Большого взрыва». Включив код и оказавшись внутри мира, этим кодом определяемого, ИДК тем более оставил этот вопрос на потом. Логика событий, представлялась ему, вовсе не требовала ответа на вопрос «кто же?». Именно в этом он ошибался, как, естественно, и без моих рассуждений понятно читателю. Я хочу лишь усилить это впечатление. Аналогия с Торой и Евангелием, на мой взгляд, полная. И если читатель ее еще не уловил, это будет для него неплохим умственным упражнением. И, конечно, не нужно забывать, что Тора — это код, а Евангелие — размышление по поводу. Поступок и слово о поступке. Слово, которое ИДК прочитал, состояло из ивритских букв и означало Бог. Слово, которое прочитала Дина, было написано кириллицей, и хотя вязь букв была причудливой, не составляло труда его расшифровать. «Создатель», — прошептала Дина. Немного придя в себя, они обменялись короткими репликами и обнаружили, что каждый прочитал свое слово, а не одно и то же. ИДК смотрел перед собой, а Дина вверх. Русская надпись шла на высоте примерно третьего этажа, хотя, возможно, и выше. В темноте, без ориентиров, невозможно было правильно оценить никаких расстояний. «Слово было Бог», — прошептал ИДК. «Ты думаешь, что это все имена Бога? На всех языках и наречиях, может быть, даже не Земли, а Вселенной, если где-то есть еще существа, верящие в Него. Если произнести или записать все Его имена, наступит конец света. А может, наоборот, откроется абсолютная истина? А может, наоборот, — согласился ИДК. У меня опять пошла кровь, я лучше лягу на землю и... Прости, пожалуйста. Все». Теперь я в порядке. Наверное, ты права. Кабинетного червя вроде меня нужно время от времени возвращать в реальный мир с помощью тычка по носу. «Возможны два варианта», — продолжал ИДК. «Первый. Все, что с нами происходит, создается намеренно и не зависит от нашей воли. Нам навязывают именно те поступки, которые мы совершаем. Полный детерминизм. И мы отреагируем на появление этих слов именно так, как и должны. Вариант второй – свобода воли. Нам предлагают определенные обстоятельства, и от наших поступков зависит, как с нами обойдутся впоследствии. При этом не играет роли, созданы предлагаемые обстоятельства искусственно или являются естественными природными явлениями. Если мы свободны в выборе, то от нашего поведения может зависеть судьба мира, судьба евреев, судьба Земли, поскольку мы здесь потому, что первыми прочитали код, и наш организм перестроился. Значит, нужно 100 раз подумать, прежде чем что-то делать. «Господи», — сказала Дина, — «слушать тошно. Если ты так вот рассуждал всю жизнь, непонятно, как ты расшифровал код». «Погоди», — Не хочу погодить. Ты заметил, что чем дальше от нас находится слово, тем больше его размер, чтобы мы смогли прочитать? О чем ты говоришь? Попробуй прочитать слово вон там, дальше. Все сливается, как и должно быть. Что сливается? Я вижу слова на самом горизонте и на самой макушке, вон там, в зените. Это зенит называется, когда над самой головой. Ну и что же там написано? Не знаю. Кажется, по-арабски. Вязь какая-то. Но я вижу каждую закорючку. Я не вижу никаких закорючек. Все слова одинакового размера. И чем они дальше, тем, естественно, труднее различимы. Да нет же, о чем ты говоришь? Все слова одинакового размера, правильно, но на любом расстоянии. Значит, чем они дальше, тем крупнее написаны. Погоди, погоди, забормотал Идыка. Ко всему прочему, мы еще и видим разные вещи? Так не бывает. А что написано вот здесь, перед нами? Я показываю пальцем. Ты видишь мою руку? Вижу. Она заслоняет буквы. Написано на иврите «Елохим». А здесь? «Создатель» по-русски. А это? Наверное, латынь. «Доминус». Да? Нет, все наоборот. Русский «вот», а иврит «вот». А латыни вовсе нет. Это же какой-то иероглиф. А ну-ка посмотри. Сколько у меня пальцев? Ты что, рехнулся? 5. И не тычь мне в глаза, Дина. Дина, ты понимаешь, что происходит? Мы, наверное, сошли с ума, если мы видим разное. Неужели и чувствуем тоже? Илюша, сказала Дина, ты опять начал паниковать. Сам же говорил, все, что здесь происходит, имеет четкий смысл. Но я его не понимаю. Значит, нужно сесть и подумать. Постоянно что-то происходит, пожаловался Идыка. Все время приходится что-то делать. Я не умею так думать. Закрой глаза, сосредоточься и ни на что не обращай внимания. Даже на твои мысли? Я постараюсь вообще не думать. Сажусь, закрываю глаза. Думаю. В черной пустоте небытия не было знаков. Сама пустота была знаком. Последовательно. Я на поляне около леса. Появление Дины. Разговор. Любовь. Появление Юсефа. Темнота. Появление стены имен. Никакой связи. Будем исходить из того, что существует полная детерминированность. Ничего не зависит от наших поступков. И в самом деле, я не могу сказать, что появление Дины хоть как-то было связано с тем, что делал я. Она все равно оказалась бы здесь, на Саграбале. Да. Но сюда Дину привел ее поступок там, у другой стены, стены источников. Опять стена. И у стены принимаются решения. Решения, связанные с выбором имени. Там имя планеты. Здесь имя Бога. И что причина, что следствие? Слово «Саграбал» возникло у Дины в мыслях вовсе не в результате логического анализа. Почему здесь должно быть иначе? Имя должно быть подсказано. Чем? Полный туман. А если все же именно наши действия определяют ход событий? Дина появилась после того, как я о ней подумал. Что-то здесь после этого не значит вследствие этого. Что может дать правильный выбор имени? Пароль? Ключ? Если существует цепь миров, каждый из которых открывается ключом, и нужно пройти их все, чтобы... Чтобы что? Невозможно определить действие, если не знаешь цели. В любом, самом головокружительном триллере всегда известна цель. Поймать убийцу, наказать порок, найти клад, жениться на любимой девушке. Герой ставит себе цель и достигает ее. Или перед ним ставят цель. Но цель всегда есть. Я не знаю цели, хотя мне ее постоянно подсказывают. Я не знаю средства, хотя оно наверняка перед глазами. Может ли быть этим средством код, объединяющий все имена Бога, записанные на стене? Сколько времени нужно, чтобы прочитать все это? Годы и годы, уходя за горизонт. Все равно, что читать молекулу ДНК как книгу по страницам молекулам. В природе для чтения генетического кода есть чтец – молекула РНК. Здесь тоже должен существовать способ чтения, независимый от сознания. Возможно, он начнет действовать сам. Нужно только начать? Начать. Другого выхода нет. Страшно. Опять страшно. Вроде бы прошло, а теперь опять. Будто паук какой-то подбирается в темноте. Всегда боялась пауков. Почему? Наверное, из-за лап. Глупости. При чем здесь лапы? Просто они жуткие твари. В темноте все кажется жутким. Даже эти буквы. Жуткие буквы. Как надпись на лбу. Жжет и щекочет. Где? Здесь было его плечо. Где? Ой, хорошо, что не закричала. Не уходи, пожалуйста. Ты слышишь меня? Я знаю, что слышишь. Я тебя тоже слышу. Твои мысли, как мои. А мои? Никогда не думала, что у меня есть мысли. Казалось, что все решаю чувством. Ошиблась? А если бы могла соображать, то вышла бы за Илью. И если бы думала головой, стала бы его слушать. Сидела бы сейчас в Ирганим. Хаиму, наверное, так и не заменили повязку на руке. Мама такая забывчивая, и палец может опухнуть. Палец. Почему палец? У него зуб болел. Я давала ему полоскать рот шалфеем. Палец он порезал зимой, и все давно прошло, а я торчу здесь. Чем я занимаюсь, Господи? Я это сделала. Я. Не думать. А почему не думать? Он... Где он был раньше? Говорят, пойти на край света. Но ведь за любимым. А я сначала пошла на край света, за край, а потом... Потом что? Полюбила? Сказала все-таки. Самой себе, но сказала. Не хотела даже мысленно говорить это и не выдержала. Илюша, ты же такой умный. Неужели ты не понимаешь, что все эти имена на стене до неба, все эти фонтанчики и планета... Память, имена, имена, как огромная доска почета, стена памяти. Разве это пишут, чтобы читать? Да еще подряд. Ну, хочешь, я скажу тебе, что нужно делать. А ты даже не поймешь, что это я. Подумаешь, что сам догадался. Не нужно думать, нужно чувствовать. Интуиция. Хотя, разве у мужчин есть интуиция? Даже у самых лучших. Сейчас. Еще минута. Если не догадаешься, скажу. Умирая, уходишь. Навсегда? Однажды ему довелось беседовать с контактером. Познакомились они тривиально, в очереди на бирже труда. Чем-то ИДК привлек этого человека. Может быть, рассеянностью взгляда. О чем они сначала говорили, ИДК не помнил. Да это и не важно. Разговор не мог не крутиться вокруг жалкой участи репатрианта. Когда доктора наук вынуждены подметать улицы, а бывшие действительные члены вымышленных академий благодарить за стипендию Министерства абсорбции. Но уже через полчаса разговор, это он помнил точно, шел о вмешательстве иного разума в земную жизнь. Господин, имени которого ИДК принципиально не стал запоминать, был на вид лет 40. Вполне ухожен, взгляд его был прям и уверен, короче говоря, Чайником он наверняка не был. Да и в пришельцев, по его словам, до переезда в Израиль не верил. А здесь вдруг понял, что некоторые его мысли на самом деле принадлежат не ему, а кем-то внушаются.